Лестница Персеполя. Всего час езды от Шираза как бы перенес меня на 25 веков назад, во времена персидского царя Дария, что воевал с Древней Грецией и потерпел поражение у Марафона. В 518 году до нашей эры Дарий заложил свой стольный град Персеполь, просуществовавший около двух столетий. Люди появились у его руин лишь в 20 веке. В мусульманском Иране слово «Персия» долго считалось крамольным. Но в 70-х годах тогдашний шах счел нужным привлечь внимание к доисламской истории страны. В Персеполе были проведены пышные празднества, посвященные 2500-летию персидского государства. Возле развалин разбили шатры для приглашенных на церемонию президентов и премьеров. Мимо них строем прошли воины, которые продемонстрировали своими доспехами все династии, правившие Персией. Персеполь не являлся главным городом государства. Это был лишь церемониальный комплекс, ансамбль дворцов, где царь принимал почетных гостей и куда он приезжал на праздники, например, на древнеперсидский Новый год в день весеннего равноденствия. В Персеполе, пожалуй, лучше всего сохранились лестницы. Прежде всего замечаешь, что по ним удивительно легко подниматься. Эти каменные марши состоят из широких, низких ступеней, ибо предназначались они как для пешеходов, так и для всадников. Согласно этикету, каждый гость, в зависимости от своего ранга, должен был сойти с коня в определенном месте и завершать путь пешком. Стены, обрамляющие лестницы, украшены барельефами. На них изображены человеческие фигуры в натуральную величину. Это представители 28 вассальных государств, воздающие дары царю царей. Древние скульпторы воспроизвели не только разнообразие одежд 28 сатрапов, но и различия их этнических черт. Тут и скифы, кочевавшие в степях нынешней России, тут и жители покоренных древнегреческих городов, тут и чернокожие африканцы. Эти барельефы, созданные 25 веков назад, поражают своей созвучностью современным тенденциям в искусстве. В каждом условном образе чувствуется глубокое знание жизни. Здесь поневоле задумываешься над тем, что если в области науки и техники поступательное движение очевидно и бесспорно, то очень трудно выявить прогресс при сравнении художественных приемов архаики и модерна. На фризе парадной лестницы красуется священное дерево древних персов – пирамидальный кипарис. Именно он стал впоследствии символом стройности и гибкости как главных черт женской красоты в стихах Хафиза и Саади, похороненных в соседнем Ширазе. Величественные парадные лестницы ведут к тронному залу или залу 100 колонн. Сейчас он напоминает вырубленную рощу, на месте которой сохранилось лишь несколько одиноких стволов. И все-таки остатки колоннад Персеполя позволяют судить о величии этого сооружения. Колонны тронного зала были увенчаны капителями в виде сдвоенных полуфигур быков, львов, грифонов. Все эти скульптуры говорят о влиянии соседней Ассирии, Месопотамского царства, тоже находившегося под властью Дария. Но еще более примечательно, что кроме культуры двуречья, несомненное влияние на строителей Персеполя оказала и цивилизация Древнего Египта. Именно храм бога Солнца в Луксоре послужил для них прототипом. Я также не мог не заметить сходство между барельефами Персеполя и древнеиндийскими скальными храмами в Эллоре. Изображая людей и животных, скульпторы тут и там прибегали к аналогичным приемам стилизации. Наконец, Опорные колонны в Персеполе обычно завершаются крестовиной, что является характерной чертой архитектуры Древнего Китая. Ведь строители персидского стольного града были современниками Конфуция. Словом, Персеполь поражает не только парадной величественностью. Здесь на каждом шагу убеждаешься, что древний мир отнюдь не был разобщен, хотя путь из одних стран в другие требовал многих месяцев. Народы знали о творениях ближних и дальних соседей, обогащали друг друга. Персеполь был разрушен Александром Македонским в 330 году до нашей эры. Легенда гласит, что к этому причастна некая красавица, приревновавшая полководца к его очередной наложнице-персианке. На одном из перов она, по преданию, добилась от охмелевшего Александра приказа разрушить и сжечь Персеполь. А то немногое, что уцелело, подверглось разрушительному воздействию времени.